Голгофа, Божий Сын идет на казнь. Он без вины взял грехи всего мира. Разъяренная толпа кричит: «Распни! Распни его!» Его святая кровь течет со креста. Глаза его полны любви, и уста шепчут: «Отче, прости им». Жестокие пытки и страшная боль, и стоны, и кровь. Голгофа дрожала в тот миг, вся земля под тобой, а он лишь молился так кротко. Солнце и тяжкий мой грех, терновый венец. Голгофа, Спаситель Христос был там распят за всех, и в муках молился он кротко. Кровавые слезы, святые глаза, я вижу тебя, Спаситель, я слышу твои дорогие слова. Прости.